Ее забирают. Паша говорит, я тоже еду со своей женой, потому что я знаю, какие таблетки можно ей давать, какие нельзя давать. После операции это очень важно. Вдруг угробите. Доктор с великим чувством собственной важности говорит, ты нас будешь учить, что ли? Иди посиди дома, мы справимся и сами, без тебя. Паша очень любит свою жену, поэтому он говорит, нет, я поеду. Начинает биться за то, чтобы влезть в машину. Доктор его, фельдшер, наверное, который психотерапию никогда не проходил, отодвигал его агрессивно, потом не выдержал, вызвал милицию. Приезжает милиция, естественно, там вообще не разбирается. Кто? Ты? Он хватает маленького Пашу, здоровяк такой, а тот, как бы защищаясь, собственно, от него, головкой от часов, как и хорошо ему прорезал вот так щеку, отцарапал ему замечательно щеку. Кончилось тем, что Пашу связали в милицию, Свету, психиатрическую клинику. Паша сидит в этом аквариуме в милиции и от безысходности, не зная, что делать, он начинает читать проповеди и говорит там, все люди добрые, вы же понимаете, надо помогать друг другу. Такой, милиционер скосил глаз, поняли, вызвали ту же самую бригаду. Его увезли тоже с Скворцова Степана. Утром они выходят, Света в коридоре, он в коридоре там встречается. Вот муж с женой прямо в одной психиатрической клинике. Но на этом дело это не кончилось. Это я все о том, как привлечь внимание мужа. Милиционер заявил, естественно, на то, что этот негодяй избил его, он рану нанес. Идет суд. Судья говорит Паше, вы избили этого милиционера? Паша говорит судье, вы что, ну, думаете, что вы говорите? Не видите, какой он здоровый, какой я маленький? Вы вообще, судья, думаете? Ах, так, 2 года химии. Выписывает судья 2 года химии. Подают апелляцию, Паша в шоке, да? Света тоже привлекла внимание, мужа чуть в тюрьму не посадили. Он приходит ко мне, говорит, помоги, что делать. Апелляцию подали, пересуд, все-таки жена инвалид первой группы, нельзя ее оставлять. Я тогда очень увлекался экспериментами, поэтому у меня было много разных таблеток, и ему дал седуксена. Таблеточки 4, и сказал одну фразу, очень ключевую. Паша, что бы ни говорили, я буду дергать тебя за руку, а ты кивай головой и соглашайся. Договорились. Выходим на суд, судья говорит, вы избили этого человека, мальчика. Я его избил, да, судья, я его так избил, просто не знаю, он, наверное, еле выжил, это я сделал. Судья, хорошо. Вы это сделали? Я это сделал. Ну ладно, 2 года условно. Вот. Пример того, да, как надо привлекать внимание своего мужа. Нормальная истерическая реакция. Неврастения. Мне надо на пенсию побыстрее, я бы все это описал как-нибудь. Очень интересная история. Неврастения отличается от всех других тем, что здесь человек завышает предельно требования к себе и к окружающим, при этом не имеет средств удовлетворения этих требований. Завышает чрезмерно требования к себе и к окружающим, и при этом не имеет средств удовлетворения этих требований. То есть уровень притязаний у этих людей очень высокий, а средств достижения этого уровня нет, очень слабенькие. Возникает такой мощный внутренний конфликт. Когда человек, например, заявляет, я спрашиваю, почему вы никак не защитите кандидатскую диссертацию? 25 лет человек пишет кандидатскую диссертацию. Да потому что я хочу написать такую работу, мотай, такую работу, чтобы вообще как бы наука вся перевернулась. Но сделать это он не в состоянии. Поэтому у него возникает неврастения, которая выдает ему головную боль в виде каски на голове. И работа не делается, потому что я больной. Да? Теперь идет оправдание. Почему я не перевернулся в науку? с головы на ногу. Или наоборот, с ног на ногу. Потому что я заболел. Вот такое оправдание. Очень сложная конструкция, где требуется либо снижать действительно уровень притязаний, либо параллельно еще повышать уровень возможностей человека. Вот такой хороший клиент, замечательный, американский у меня был. Вот он хочет быть главным менеджером банка не ниже уровня number one в Америке. Вот такой банк, один из 4-5, по-моему, там каких-то выдающихся, с громадным капиталом, вот хочу быть таким менеджером. С чего ты взял, что ты вот будешь таким? Вот хочу и все. Но поскольку это не получается, хочу. Хотя человек усердно занимается, это вот очень важный момент для него расставить. Он учится, он закончил экономический институт, старается все больше и больше делать, ночами не спит. Но не получается. Появляются у него как раз отходные. То травку стал курить, то головная боль, то вообще усталость, ничего не хочется делать, то все раздражает. Он как бы вот, компенсация у него тоже была. Выходит из ночного клуба, он обязательно найдет на стоянке самый замечательный Мерседес, 698 какой-нибудь, и обязательно подписывает на него. Вот он как бы разряжался, гады, да, такие, я не могу быть. Но зато я вас отписываю. Чудесный человек. Конечно, он был на грани того, что вот сейчас кто-нибудь выйдет, ему эмоту хорошо набьет, еще будет оправдание, что я не достиг того, что хотел, меня побили. В личностном плане работает формула. Хочу, но не имею возможности. Хочу, но не имею возможности.